Посмотрев в очередной раз на часы, Ярослав тихо выругался. 23:05. Все, хватит, пора домой. Он спрятал футляры с томами литерного дела в сейф и через 10 минут уже шагал по ночному городу, не замечая, что весна обосновалась в Великоамурске уже всерьез. Небольшие кучи слежавшегося снега на газонах, еще недавно попадавшиеся то тут, то там, стаяли почти повсеместно. На встречу попадались обнявшиеся парочки, неторопливо прогуливающиеся по тротуарам. Ярослав ничего этого не замечал. Богатый событиями день выжал душу досуха. Хотелось поскорее добраться домой и завалиться спать, прижавшись к теплому боку жены. Теперь, когда материалы по объекту СС не кололи глаз, его мысли вновь вернулись к трагической гибели Коли Некрасова. Они никогда не были близки раньше, но в горле Ярослава будто родилась горькая опухоль, мешающая вдохнуть полной грудью. О том, что опасность теперь может грозить и ему самому, Рязанцев старался не думать. После успешно проведенной генеральной репетиции премьерного спектакля режиссер дал возможность труппе Краевого драмтеатра отдохнуть. Отдыхать начали непосредственно вчера вечером в актерском клубе «Чайка». Чужих туда не пускали, чтобы господа артисты могли чувствовать себя вольготно и непринужденно. Великоамурск не Москва и не Питер. Публика может не понять, почему это король Лир или Чацкий позволяет себе употребить лишнюю стопку коньяка, а потом танцевать танго втроем с примой, известной приверженностью к ролям высоконравственных драматических героинь. Несмотря на то, что вечер закончился достаточно мирно и прошел без излишеств, Дима Большой позволил себе проспать до обеда следующего дня, хотя и не имел склонности к богемному образу жизни. В квартире помимо него никого не было. Дети ушли в школу, жена, заботливо опустив на окна плотные шторы, на работу. Последнее, что уловило его сознание, прежде чем перейти из состояния полудремы в глубокий сон, это звук закрываемой двери. И тут же навалилось ощущение страшной потери. Чувство душераздирающего, безжалостного горя, казалось, заполнило собой всю Вселенную и грозило раздавить его с собой. Не выходя из состояния сна, уже сменившегося странным забытьем, Дмитрий понял, что если не откроет глаза, то мозг не справится с напряжением, и он сойдет с ума. Но осознание это было вялым и постепенно сменилось тупым оцепенением. После этого он увидел. Лес оказался настолько густым, что сквозь кроны высоких деревьев с трудом пробивались редкие лучики солнца. В сырой осенней чащобе царил синевато-зеленый полумрак. Шедшие след в след на расстоянии 1 метра друг от друга, друзья осторожно ступали по едва заметной тропке. А впереди уверенно двигался странный незнакомец. Это он нашел тропинку, когда все, кроме него и Ярослава, потеряли надежду. Дмитрий шел замыкающим. Ощущение постороннего, давящего на плечи взгляда, преследовавшего его на протяжении последнего часа, наконец-то пропало. Друзья приободрились, они тоже чувствовали раньше нечто подобное. Но Дмитрий все равно был настороже. Расширенные зрачки ловили малейшую странность в движениях листвы, ноздри старались поймать сладковатый запах, каким обладали их преследователи. Ничего, все спокойно, лишь где-то в листве стрекочет невидимая белка. Лучше бы это была белка. Шли ходка и молча. Все устали, но впереди предстоял долгожданный отдых. Проводник знаками сообщил, что где-то впереди слышит шум воды. Значит, проклятому лесу конец, еще один отрезок пути пройден. По крайней мере, тогда Дмитрий понял это именно так. Вдруг впереди, прямо перед его лицом, распрямилась отпущенная Ильей ветка. Гибкий прут больно хлестнул по глазам, заставил сбиться с шага. Он остановился, попытался, чертыхаясь, проморгаться, и каким-то шестым или 146-м чувством уловил, как дрогнула земля. Еще не поняв, что случилось, рванул вперед и еле-еле успел остановиться. Лес исчез, теперь вокруг простиралась песчаная пустыня, от края до края горизонта. Обостренное чутье уловило запах воды, река была рядом. А под ногами разверзлась широкая яма. На дне ее, далеко внизу, барахтались друзья. Их рты были распахнуты в безмолвном крике, и сцарапанные руки тянулись к нему. Из-под ботинка Дмитрия сорвался камешек и, разгоняясь, покатился вниз по крутому склону. «Сейчас, сейчас, парни!» — он лихорадочно шарил глазами вокруг и не находил выхода из ситуации. А потом пришли враги. Они двигались неторопливо, знали, что ловушка захлопнулась. И тогда Дима Большой побежал. Сперва медленно, словно ноги отказались ему служить, затем все быстрее и быстрее, увеличивая с каждым шагом расстояние до края ямы. Выстраивая невидимую стену между собой, живым и обреченными на смерть друзьями. Он проснулся с диким криком и долго пытался восстановить дыхание. Из прокушенной губы сочилась горьковато соленая кровь. В дежурную часть центрального районного участка муниципальной полиции города Великоамурска уверенной походкой вошел высокий, слегка сутулый молодой человек в длинном светлом плаще. Отработанным жестом раскрыл перед скучающим в аквариуме пожилым лейтенантом кожаную корочку, прижав к пуленепробиваемому стеклу массивный жетон. На его стальной поверхности, помимо символики самой влиятельной спецслужбы Отечества, личного идентификационного номера и вмонтированной трехмерной фотоголограммы, защищенной госпатентом от любых попыток подделки и изменений, ничего больше не было. «Безымянник» — так называли опера федералов сотрудники МВД, традиционно не любившие конкурентов. Полицейский неторопливо поднялся со стула и одернул форменную куртку. Но зашел в гости сотрудник территориального управления Министерства федеральной безопасности. Это же не повод щелкать каблуками. Или все-таки повод? Патрульный экипаж вашего отдела в воскресенье выезжал на происшествие в баре гостиницы «Восток», бесстрастно сообщил дежурному «Безымянник», даже не удосужившись поздороваться или представиться. «Мне нужна информация по этому эпизоду, а также неплохо бы побеседовать со старшим экипажа. Каким образом вы это мне организуете?» «Секунду», — буркнул обескураженный дежурный и отрыл на компе сводку происшествий за предыдущую неделю. «Так, воскресенье, бар «Восток». Заявление поступило от бармена Севрюгиной Клавдии Петровны. Поломанная мебель, общий ущерб всего на 100 тысяч рублей. Перебор, кстати. Пятеро посетителей оказались в больнице. Все, кроме одного, не местные. Вроде бы ситуация ясна. Экипаж прибыл согласно нормативу. Все необходимые процедуры исполнены. Что же заинтересовало федерала в этом заурядном происшествии? Дежурный сделал распечатку информации на принтере, не удержался и перед этим встал в приемник аппарата самую дешевую серую бумагу. Затем передал лист долговязому через защищенное коленчатое окошко. «Протоколы и прочие материалы находятся у дознавателя, но он сейчас на обеде», — сухо сообщил дежурный. «А экипаж сержанта Карпенко в настоящее время на 6-м маршруте. Вызвать сюда или пускай прибудут в тер-управление?» «Я подожду его здесь. Будьте любезны сообщить господину Карпенко». Дежурный недовольно вздохнул и набрал на стационарном радиокоммуникаторе код 6-го экипажа, лихорадочно соображая, как завуалированно намекнуть сослуживцу, по какому вопросу предстоит беседа с федералом. Ледяной взгляд долговязого безопасника, зябко кутающегося в длинный плащ, несмотря на весеннюю теплынь, подгонял его и путал мысли. «Карпенко!» — наконец-то нашелся дежурный. «Как меня слышишь? Прием! Ты чего, гаденыш, натворил в воскресенье? Муха лети в участок, тебя тут очень серьезный господин с Калачаевской. 144, спрашивает. Да, здесь ждет.